Сердцы рядом по луге, мы дома. Годы не молод, это до сих пор нет толка. Пока дым от бомбы, бомба долбит колонка. Всем берегам по луге, мы дома. Годы не молодят, а до сих пор нет толка. Пока дым от бонга, бомба долбит колонка. Салам. Индивидом не стал, так подстать моде, закатая запятая. Запад пинул лапу этому лаймеру не впирается. Дабы давить на память, дабы дымом на фоне. Дабы так названный добротный брой всех. История. Нас так манит жадность на мане. На КТ пакость на клаве, долбанный лаймер. Камень закомит пихальный, как вы там сами на капитале. Запад пины налит, ватсап берегам, ватсап навсегда волжская память. Мы не видели света, пока вы впирались в экраны глазами. Нам бы набить, наложить, как вам положить на сшитую жизнь. Режим этажи не забыть, быть нам велит на мели или нули. Залип по любви, believe сопливыми юными мы. Салам. Всем берегам по Волге, мы дома. Годы не молодят, а до сих пор нет толка. Пока дым от бомбы, бомба долбит колонка. Всем берегам по Волге, мы дома. Годы не молодят, а до сих пор нет толка. Пока дым от бомбы, бомба долбит колонка. Салам. Все может разбиться в миг, как хрустальная ваза. Вытягивает длинную, чтобы не обосраться. Насыщенный океан проверит на прочность твой панцирь. Не стоит заплывать глубоко, если выплыть без мазы. Перед тобой растет, слышишь, не семя. Он тянется изо всех сил из того, что имеет. И мне глаголится в вере, прислонившись к барьеру. На большой высоте теряешь в башню мгновенно. Кто-то будет в конце, кто-то будет тут первый. Будь спокойней, подельник, побереги нервы. Жопу консервы, пора поменять рацион. Не выбираем способ нажива, эй, сплошной рандом. Длинный список забот, быт и работа. Не попрешь против волн, будь ты хоть пароходом. Досмолив бычок, кинул нацеленно в моду. Есть то, что готов нести с собой прямо до гроба. Салам. Всем берегам по Волге, мы дома. Годы не молодят, а до сих пор нет толка. Пока дым от бонга, бомба долбит колонка. Всем берегам по Волге, мы дома. Годы не молодят, а до сих пор нет толка. Пока дым от бонга, бомба долбит колонка. Салам. Мы временами береги, береги потоки на кон. Стая с годами лайф шире, браза шире вагон. Береги потоки ветра, гетта мой таун. Мотор мой даунтаун, не вздор. Подарит навыки, как Дамблдор. Береги пелена, пеленала под дворами мой дон. Где годами нагадал я лайф. Подворовый бетон мой город. Катакомба тут кома, вряд ли тут погибнет мой дух. Всем берегам Волги, мы дома. Мы по звуку попробуй на слух. Стоп огни, стоп на мир. Временами на пустую манса. Парни, мы не те, они, так что не гони. Пропаганда на пустые листы. Вы довольны, сударь, тут осадки. Мы нападки, прятки, жди достатки. Но палится, не жди посадки, мы в танке. Я на каймонатке. Таймер на мели, таймы на мели. Выдуманы под просторами, незаконами. Опыт не заменим, дай краба и мы подомим. Мы не поздно гнем нашу волну, мы не поздно. Чтобы мысли тонуть на вопрос, не поздно ли стали на постер. Мы отвечаем всем, руки в воздух. Плавно передвигаясь там, где курит облава. Пока спала мама, я вспоминал папу. Упала на землю гильза, а тело брата падало рядом со мною. Смелее, ребята, это баллада о том, как убивает правду неподвластных. Искореняя нашу правоту без выбора, мы все играем в чужую игру. Там, где хирург торгует органами, зала в руку. Там, где судья с грехами больше наших объявит срок и скажет: это закон под зонтом. Кто его пишет, также нарушит, но сможет уйти от следствия под этот стон. Брошенный с ранами, наживыми в холодном овраге. Это мы вам враги, те, кто украл в кабаке водку. Я подниму эту стопку стоя за справедливую жизнь, чтобы ты сдох. Салам. Всем берегам по Волге, мы дома. Годы не молодят, а до сих пор нет толка. Пока дым от бонга, бомба долбит колонка. Салам. Всем берегам по Волге, мы дома. Годы не молодят, а до сих пор нет толка. Пока дым от бонга, бомба долбит колонка. Салам, салам, салам.